Кейт оставалось только надеяться, что слуга Джона не болтлив. «Не волнуйтесь, миледи», — успокоила ее Мэтти. «Слуга думает, что лорд проявляет интерес ко мне. Я дала ему это понять». Кейт смотрела, как утекает время в песочных часах. Она молилась о том, чтобы Джон прислал ей весточку или даже попытался найти ее. Ожидание было сущей пыткой. Линкольн пришел в 10 часов в плаще с капюшоном, чтобы никто не мог его узнать. Когда Мэтти закрыла дверь, оставив их вдвоем, юноша сжал Кейт в объятиях и страстно поцеловал. Окружающий мир для нее растаял. Она потеряла голову, словно сама природа создала их для того, чтобы лежать вдвоем на ее кровати, в комнате с задернутыми шторами, и целовать, и со все возрастающей страстью ласкать друг друга. Кейт казалось, что нет ничего естественнее, чем чувствовать, как Джон через плотный бархат корсета гладит ее груди, как его ищущие губы прижимаются к ней. Девушка не протестовала, когда он провел рукой по ее талии и бедрам. Ничто не имело значения, кроме этого головокружительного наслаждения, которое захватило ее целиком и погасило разум. И она охотно позволила бы ему и больше. Однако сам Джон весь стрепанный, тяжело дыша, отпрянул от нее, усилием воли заставив себя сделать это. Лицо молодого человека исказилось гримасой боли, словно он и в самом деле испытывал физические мучения. «Нет, моя дорогая, мы не должны этого делать. Я слишком уважаю тебя», — выдохнул он в ухо Кейт. Вместо ответа она еще сильнее вцепилась в него, и Джону пришлось со стоном отдирать от себя ее пальцы. «Хватит, любовь моя!» — воскликнул он. «Иначе я не смогу за себя ручаться. О, моя Кейт, моя прекрасная дама, я обожаю тебя. Мне показалось, что мы были в разлуке целую вечность». Восторг настолько захлестнул девушку, что она потеряла дар речи. Джон улыбнулся, глядя на нее. «Мы должны пожениться», — сказал он. «Я поговорю с отцом и дам ему понять, что настроен самым решительным образом. А потом я пойду к королю, если ты, конечно, не будешь возражать». Он посмотрел на нее умоляющим взглядом. «Тебе необходимо мое разрешение?» — кокетливо поинтересовалась она. «Разумеется, я не буду возражать. И, пожалуйста, поговори с моим отцом поскорее, иначе меня могут отправить в Мидлхэм». «Я этого не допущу». Джон поднялся, поправил на себе одежду. «Я поговорю с отцом завтра утром». После этого он, сияя улыбкой, отвесил поклон и оставил ошеломленную Кейт сидеть на кровати. Катерина. 1554-й. 1555 годы. Королевский двор. Той печальной весной, которая поспешила наступить вслед за обрушившимися на нашу семью трагедиями, мне казалось, что весь мир умер, а бутоны цветов и великолепное пробуждение матери природы — всего лишь издевательская насмешка. В моей душе была одна лишь горечь утрат — муж, отец, сестра. Всех их жестоко отняли у меня. Я больше не жду от жизни ничего хорошего. Иногда мне хочется, чтобы и меня тоже поглотила могила. Мне снятся плахи, забрызганные кровью, искалеченные тела близких людей. А еще я вижу во сне Гарри, те короткие, горько-сладкие недели, что мы с ним провели вместе. Я постоянно вспоминаю своего любимого Гарри, который покинул меня с такой решительностью и бесповоротностью, словно его тоже забрала смерть. Как смеют цветы раскрывать свою красоту небесам? Как смеют овечки резвиться в полях? Как смеет нежный теплый ветерок, будто любовник, ласкать мое лицо, когда я потеряла все? Королева необыкновенно добра к нам, ко мне, моей матери и бедной сестренке Мэри. Она сделала все, что было в ее силах, чтобы поддержать миледи в ее горе. Она даже вернула ей некоторые земли и дома, конфискованные по акту о лишении всех прав состояния, принятому в связи с изменой моего отца. Конечно, отношения между ее королевским величеством и моей матерью выглядят неестественно и подозрительно вежливыми. Да и разве может быть иначе, если Мария отправила на плаху мужа и дочь миледи? Милость ее величества распространяется и на меня. Королева положила мне весьма щедрое вспомоществование в размере 80 фунтов в год, что сделало меня финансово независимой. А поскольку моя мать занята тем, что улаживает собственные дела, да к тому же погружена в скорбь, королева поручила своей преданной подруге, герцогине Сомерсет, приглядывать за мной и Мэри. Ее величество, видя, в каком подавленном состоянии мы обе пребываем, решила, что несправедливо и неподобающе будет и дальше держать нас при дворе. Я, в свою очередь, более не могу выносить удушливую атмосферу этого исполненного ненависти места, где все поспешили повернуться спиной к моей трагедии, причем кое-кто еще и порадовался падению нашего дома. И потому мы с Мэри отправляемся жить в семейство герцогини Сомерсет, в Шелфордский монастырь близ Ноттингема. Я еду туда охотно, с благодарностью. Герцогиня, урожденная Анна Станхоп, вдова Эдварда Сеймура, бывшего регента и брата королевы Джейн. Примечание. Имеется в виду Джейн Сеймур около 1508-1537, королева Англии и третья жена короля Генриха VIII. Умерла 2 недели спустя после рождения сына, будущего короля Эдуарда VI. Конец примечания. Ее милость, женщина капризная и высокомерная, она одержима гордыней почище Люцифера и строит непомерно честолюбивые планы относительно своих детей, которых у нее целых 9. Но при этом она, оказывается, добрая опекунша и совершенно не препятствует нам с Мэри заниматься своими делами, пока мы не тревожим ее покой. После казни мужа герцогиня сама провела 2 года в Тауэре, и королева Мария освободила ее только в прошлом году, а потому теперь она наслаждается свободой и не терпит никаких ограничений.